Чтобы преодолеть страх перед моей тишиной, нужно быть самым громким, страх перед моим сном – самым бодрствующим, страх перед моими веками – самым молодым, страх перед моим бывшим – самым будущим. Темен освещу, сер расцвечу, тих оглашу, ветх укреплю. Или же темен подгляжу, тих подслушаю, стар поучусь. Или же тишину тишиной, сон сном, века веками веков. Преодолеть меня мной уже, то есть вовсе не преодолевать. Первое — ребенок, второе — ученик, третье — мудрец. Все трое вместе — творец. Сила на силу — вот ответ старого дома. И еще один ответ — самосохранение Гончаровой художника, пресловутая тур-дивуар, башня из слоновой кости, на гончаровский лад. Дом — оплот, недаром в один цвет, защитный, времени. Сюда не доходят шумы, и сюда не очень-то заходят люди. В гости — это такой улицей, таким двором, такой лестницей-то, в гости — переборет этот страх и мрак только необходимость. В гости ходит не так к знакомым, как к их коврам, полам. Остальные не дойдут или не найдут. Остальные отстанут, останутся. И еще игра. Такая сила творческой игры в булыжниках двора, расселенных стены, провалах лестницы, такая сила здесь играла, что Гончаровой с ее великанскостью творчества упрек одного критика: да это же не картины, это соборы, этот дом просто сродни. Таким его сделало время, то есть естественный ход вещей. К этому дому, такому, как он сейчас есть, будто бы и рука не прикасалась. Не прикасалась она и к самой Гончаровой, никакая, кроме руки природы. Гончарова себя не строила, и Гончарову никто не строил. Гончарова жила и росла. Труд такой жизни не в кисти, а в росте. Или же кисть, рост. У Гончаровой есть сосед, маленький французский мальчик, обожающий рисовать. Сколько бы раз я не вышла на лестницу, «Бонжур, мадам!» И сейчас показывать. Стережет. Пока какие-то каракульки, но любит страстно. Может быть, что-нибудь и выйдет. Случайность. Такая же, как Гончарова и дом. Как трехпрудный переулок дом 8 и трехпрудный переулок дом 7, к которым сейчас вернусь. А мальчики же, если бы мальчик знал, кто это мадам, и если бы Наталья Гончарова через 20 лет могла сказать, если бы я тогда знала, кто этот мальчик.